Эпизод 36. Улица Ирис Вейен, 1 марта 2000 года. Дверь приоткрылась, и на Харри глянули пронзительные синие глаза, окруженные сетью морщин. «Харри Холли, полиция», — представился он. «Это я звонил сегодня утром». «Верно, верно». У старика были седые волосы, зачесанные назад, и высокий лоб. Под вязаной курткой виднелся галстук. На почтовом ящике у калитки этого красного двухквартирного дома стояла Эвен и Сигна Юль. Дом находился в спокойном месте, чуть севернее от центра, в районе особняков. «Прошу, господин Холли, проходите». Голос звучал спокойно и твердо, а двигался профессор истории Эвен Юль так, что казался моложе своих определенно солидных лет. Харри уже навел кое-какие справки и выяснил, что профессор участвовал в сопротивлении. Даже на пенсии Эвен Юль считался лучшим в Норвегии специалистом по истории немецкой оккупации и национального объединения. Харри наклонился, чтобы снять ботинки. На стене прямо перед ним висели старые, немного выцветшие черно-белые фотографии в маленьких рамках. На одной молодая женщина в халате медсестры. На другой – мужчина в белом костюме. Они прошли в гостиную, и там сидеющий эрдель-терьер, лаявший до этих пор, замолчал, обнюхал Харри и с чувством выполненного долга улегся рядом с креслом, в которое сел хозяин. «Я читал некоторые ваши статьи про фашизм и национал-социализм в Dagsavisen», – начал Харри, когда уселся. «В самом деле?» «И как вы их находите?» — улыбнулся Юль. «Кажется, ваша основная идея — предостеречь против современного неонацизма». «Нет, не предостеречь. Я просто провожу некоторые исторические параллели. Задача историка — приподнимать завесу, а не осуждать». Юль закурил трубку. «Многие считают, что хорошо и плохо — это неизменные понятия. Это не так. И со временем они изменяются. Задача историков, во-первых, найти историческую правду, дойти до первоисточника, а во-вторых, изложить это объективно и беспристрастно. Если историки начнут осуждать человеческую глупость, от самой нашей профессии скоро ничего не останется». Сизое облачко дыма поднялось к потолку. «Но вас, конечно, интересует не это. Мы полагаем, что вы можете помочь нам найти одного человека. Вы упоминали об этом по телефону. И кто этот человек?» «Это нам неизвестно. Но мы предполагаем, что у него голубые глаза, он норвежец, ему за 70, и он говорит по-немецки». «И?» «И вот и все». Юль рассмеялся. «Да, тогда вам есть из кого выбирать». «Ну, у нас в стране 158 тысяч мужчин в возрасте от 70 и старше, и я думаю, примерно 100 тысяч из них с голубыми глазами и говорят по-немецки». Юль приподнял бровь, Харри глупо ухмыльнулся. «Ежегодная статистика, я просмотрел ее ради забавы». «А почему вы считаете, что я смогу вам помочь?» «Мне так показалось. Этот человек сказал кое-кому другому, что не брал в руки оружие лет 50, а то и больше. Я подумал, точнее, моя коллега подумала, что 50, а то и больше — это больше, чем 50, но меньше, чем 60». «Логично». «Да, она очень, логичная. Давайте предположим, что это было 55 лет тому назад, и получается, что это было прямо в разгар Второй мировой. Тогда ему было 20, и у него было оружие. Все норвежцы, у кого было оружие, должны были сдать его немцам. Вывод. Где он тогда был?» Харри поднял три пальца. «Правильно, либо он в сопротивлении, либо бежал в Англию, либо на фронте в норвежском легионе. Он лучше говорит по-немецки, чем по-английски, следовательно. Стало быть, ваша коллега вывела, что он воевал за Гитлера. — сказал Юль. «Именно». Юль глубоко затянулся. «Многим бывшим в сопротивлении тоже пришлось выучить немецкий», — сказал он, «чтобы внедряться, подслушивать и так далее. И вы забываете норвежцев, служивших в шведской полиции». Примечание. С осени 1943 года в Швеции, официально сохраняющей военный нейтралитет, под видом полицейских частей обучались участники норвежского сопротивления. Конец примечания. «Значит, вывод вас не устраивает?» «Ну, дайте мне время подумать», — ответил Юль. «Примерно 15 тысяч норвежцев пошли в немецкие войска добровольцами. Из них взяли только 7 тысяч, им и выдали оружие. Их было намного больше, чем тех, кто записался в английскую армию. И хотя в сопротивлении к концу войны было больше норвежцев, очень у немногих из них было оружие». Юль улыбнулся. «Допустим, вы правы. Сейчас, разумеется, напротив их фамилии в телефонном справочнике не пишут, что они служили в СС. Но я исхожу из того, что вы уже решили, где будете их искать». Харри кивнул. «Да, протоколы дел об измене родине. Готовые архивы со всеми необходимыми данными. Я вчера весь день их просматривал и надеялся, что большинство из них уже умерло, и у нас остается не такой уж большой список. Но я ошибся». «Да, они живучие черти», — усмехнулся Юль. «И вот поэтому мы позвонили вам. Вы знаете о норвежских нацистах больше, чем кто-либо другой. Мне нужно, чтобы вы объяснили, как думает такой человек, что им движет». «Спасибо за доверие, Холли. Но я историк и не разбираюсь в мотивах поступков отдельных людей. Как вам должно быть известно, я был в вооруженном подполье и не думаю, что смог бы влезть в шкуру нациста и понять, как он думает». «Но мне кажется, вы все-таки кое-что об этом знаете, Юль». «В самом деле?» «Думаю, вы понимаете, о чем я. Я весьма основательно подготовился к встрече с вами». Юль снова затянулся и посмотрел на Харри. В этой тишине Харри вдруг почувствовал, что кто-то стоит за его спиной. Он обернулся и увидел пожилую женщину в дверях гостиной. Ее ласковые и спокойные глаза смотрели на Харри. «Мы тут разговариваем, Сигне», — сказал Эвен Юль. Она энергично кивнула Харри и хотела что-то сказать, но, встретившись взглядом с Эвеном Юлем, остановилась. Потом снова кивнула, тихо вышла из комнаты и прикрыла дверь. «Значит, вам все известно?» — спросил Юль. «Да. Она была медсестрой на Восточном фронте, верно?» «Под Ленинградом. С 1942 до отступления в 43-м». Он отложил трубку. «А почему вы так охотитесь за тем человеком?» «Честно говоря, мы и сами этого не знаем наверняка. Но это потом может вылиться в покушение». «Так кого нам искать? Сумасшедшего? Убежденного закоснелого нациста? Бандита?» Юль покачал головой. «Большинство легионеров отсидели свое в тюрьме, а потом снова влились в общество. Многим это удалось удивительно легко, хотя на них и было клеймо предателя. А впрочем, это совсем не странно. Это лишний раз показывает, что те, кому удается сделать карьеру во время такого катаклизма, как война, и в мирное время оказываются довольно энергичными. Значит, тот, кого мы ищем, мог очень хорошо устроиться в жизни. Вполне. Даже пробиться в верхушку общества. Нет, пути на государственные должности им, конечно, заказаны. Но он мог стать дельцом, частным предпринимателем. В общем, заработать достаточно денег, чтобы купить винтовку за 500 000. Но на кого он может охотиться? Это обязательно должно быть связано с его нацистским прошлым? Что-то подсказывает мне, что это так. И что же, он хочет отомстить кому-то? Разве это не естественно? Конечно, естественно. Многие норвежские нацисты считают, что именно они были настоящими патриотами в войну, что в тех условиях, которые сложились к 40-му году, они действовали во благо народу, и что когда мы судили их за измену, то это было беззаконие с нашей стороны. Ну и... Юль почесал за ухом. Ну... Судьи, которые выносили приговоры, уже давно умерли. И политики, которые требовали этого суда, тоже. Кому мстить? Харри вздохнул. Вы правы, но я просто пытаюсь собрать головоломку из тех кусков, которые у меня есть. Юль взглянул на часы. «Обещаю подумать над этим, но, честное слово, не знаю, смогу ли вам помочь». «Все равно спасибо». Харри встал, потом, вспомнив о чем-то, достал из кармана куртки несколько сколотых листков. «Я снял копии из допроса свидетеля в Йоханнесбурге. Может быть, это вам как-нибудь поможет?» Юль сказал «да», но покачал головой, как будто имел в виду «нет». Когда Харри уже одевался в прихожей, он показал на фотографию молодого человека в белом халате. «Это вы?» «Да, в середине прошлого века», — рассмеялся Юль. «Это я в Германии, до войны. Я должен был пойти по стопам отца и деда и изучать там медицину. Когда началась война, я уехал домой и первую книгу про истории прочел уже фактически в лесах. А потом было слишком поздно что-то менять, это стало как наркотик». «Значит, вам расхотелось быть врачом?» «Это как посмотреть. Я хотел понять, как за одним человеком, его идеологией, пошло столько людей. И, может быть, найти лекарство от этого?» Он усмехнулся. «Я был очень-очень молод».